Глава 10. Доставленный бригадой скорой помощи повар, а заодно и владелец ресторана «Русский елей» Вяземский В.И., скончался, не приходя в сознание, в приемном покое Боткинской больницы. Как показало вскрытие, причиной смерти стал обширный инсульт. Так как родственников у него не оказалось, покойника похоронили в общей могиле подмосковного кладбища вблизи деревни Шалаши. Отчет дежурного врача приемного покоя Боткинской больницы Парамонова И.В. Июнь 2011 года. За два дня до этого Москва, Арбат, ресторан «Русский елей». Ближе к вечеру, когда жара спала и приспела ожидаемая прохлада, москвичи и многочисленные праздно шатающиеся гости столицы стали свидетелями вот такой картины. От театра Вахтангова вглубь арбатских переулков о чем-то весело болтая шагали два человека в сопровождении четырех человек охраны и прямоугольного, как железобетонный строительный блок, джипа сопровождения. Люди, кто с почтением, а кто из опасения при виде беззаботных весельчаков, расходились по сторонам, образуя таким образом проход, по которому те шли наподобие ледоколов, тащащих в кильватеры корабли сопровождения, телохранители и джип. Беззаботными весельчаками были капитан Мартынов и Макс. Выглядели они чудо как восхитительно. Дорогие, сшитые у известного московского модельера эксклюзивные льняные костюмы, идеально подогнанные по фигуре, рубашки, галстуки. Все красиво. Смотрелись они чуть небрежно, но дорого. Примерно так одеваются топ-менеджеры высшего звена преуспевающих нефтяных компаний, когда отправляются в народ на променад. Обычно взъерошенный Макс на этот раз был аккуратно подстрижен, волосы гладко зачесаны назад, на носу очки в тонюсенькой серебристой оправе, в руке изящный кейс, на запястье золотой браслет, украшенный тремя изумрудами дивной огранки. Паша, отдававший в прошлой жизни предпочтение дешевеньким джинсам и турецким свитерам, на этот раз внешне походил на гламурного мачо. Трехдневная щетина, волосы по правилам нынешней великосветской моды в кажущемся беспорядке, который, как известно, является высшим шиком. Костюм распахнут, узел галстука небрежно расслаблен, и если у Макса на запястье красовался один золотой браслет, то у Паши по два на каждом, золотой и платиновый. Но не с изумрудами, а с бриллиантами. Короче, сотрудники Управления национальной стратегической безопасности России «Вектор-100» походили на любимцев судьбы, этких отпускников из рая, отпущенных на грешную землю отдохнуть от отдыха. Они остановились напротив входа в ресторан «Русский елей». Едва заметно кивнув, Паша отдал распоряжение охране. Те, шустро прошмыгнув, быстро обследовали автомобильную стоянку перед входом. Не найдя ничего подозрительного, рассредоточились по углам. Затем один из них, поднеся к губам маленькую рацию, что-то крякнул и через некоторое время вкатил джип. Паша одобрительно улыбнулся, выражая этим благодарность за службу секьюрити, вместе с Максом зашел по ступеням, поднялся к парадному входу ресторана, около коего стоял Цербер, одетый в строгий смокинг-жлоб, у которого голова покоилась на плечах, минуя шею. «Извините», — на удивление звонко проговорил Громила. «К сожалению, господа, ресторан закрыт. На сегодня «Русский елей» заказан. Прошу покинуть прилегающую территорию». Паша ласково улыбнулся. «Приятель», — с охотой пояснил он, — «это ж я вверенную тебе под охрану таверну заказал». «А-а-а», — догадался тот, — «если не ошибаюсь, то вы и есть господин Мартынов?» «Сообразил», — похвалил Макс. «Так точно. Я гендиректор ЗАО «Ямал». Нефть, золото, алмазы и прочие предметы первой необходимости». «Ну так что? На пороге нас покормишь из лохани или все же впустишь?» И дальше произошло маленькое чудо. Суровый Цербер из сурового цепного пса, не знающего пощады, превратился в игривого ласкового щенка, для которого в жизни есть только одна ценность — как можно быстрее принести обожаемому хозяину тапки. Он засуетился и, изогнувшись в почтительном полупоклоне, бросился к тяжелой двери, распахнул ее настежь. Гости вошли внутрь, не забыв расторопного охранника отблагодарить двумя сотнями долларов. Оказавшись в полутемном холле, ошарашенный от увиденного Паша тихо охнул. Макс тоже был сражен. Просторное светлое помещение с резным потолком освещалось литыми бронзовыми индийскими светильниками, источающими нежнейший, какой-то ангельский свет. Определенно приглашенный Вяземским модный дизайнер Карим Рашид не зря кушал свой хлеб. 18 месяцев он и его специалисты колдовали над выполнением заказа, соединяя требования заказчика с возможностями художника. В итоге получилось что-то невообразимое. Пол выложили из досок кедра, покрыли бесцветным лаком, затем многократно заполировали морилкой, создав этим такое ощущение, будто ступаешь по водной глади. Стены задрапировали расписанными вручную шпалерами глубокого синего цвета, местами переходящего в нежно-голубой. Эта кажущаяся неаккуратность как бы наполняла помещение свежим воздухом. В некоторых местах стены пустовали, а в некоторых картины модных нынче индийских художников Радбжа, Габара и популярного нынче в Европе Джаму Сикха соседствовали с коваными бронзовыми светильниками. Отдельные кабинеты-беседки располагались по кругу, образуя анфилады с дверями между ними, из-за чего возникало потрясающее ощущение простора. Клиенты ресторана, сливки общества, следовательно, не бедные, с тонким вкусом, поэтому мебель в обеденных кабинетах исключительно ручной работы, проверенных индийских мебельщиков. И никакого гламура. Отдельный кабинет для особо важных гостей преграждала затейливой работой кованая дверь, за которой Карим Рашид самолично летал в Бомбей к известному торговцу антиквариатом. По его сведениям, она 200 лет назад украшала дворец какого-то индийского магараджа. Внутри кожаные кресла 20-х годов, заставляющие убедиться, натуральные материалы к старости становятся прекрасными, как выдержанное французское вино. На стене несколько картин русских художников-передвижников. Дань не моде, а истинному патриотизму. И все потому, что сюда иногда заглядывали заморить червяка представители высшего эшелона власти. В силу этих причин в кабинете стоял изумительной работы овальный антикварный столик на гнутых ножках. Это рукотворное чудо было инкрустировано сложнейшим узором, сочетающим в себе ценные породы дерева со вставками из полудрагоценных камней. Стол волей-неволей принуждал посетителей позабыть о еде и делах государства и, погрузившись в нирвану, разглядывать его, думая о вечном. Оказавшись в этом кабинете, Паша по-простецки бухнулся в глубокое кожаное кресло. Потрогал мягкий шершавый подлокотник, затем небрежно бросил, обращаясь к официанту с внешностью чопорного британского лорда, облаченного во фрак, идеально подогнанный по фигуре. «Ну-с, и что тут у вас из пожра... покушать?» Официант заговорил приятным баритоном. «Рекомендую суп минестроне, рулет из индейки». Уголки губ изогнулись в загадочной полуулыбке. «Видите ли, в чем дело? Основной конек нашего заведения — произведение кулинарного искусства. Суп же мы, как, впрочем, и остальные блюда, обычно доставляем самолетом из Парижа». «А он это?» — засомневался Макс. «Не прокис в пути-то?» «Ну что вы!» — поморщился официант. «Так подавать суп?» «Давай! Хотя нет, погодь!» — скрестив руки на груди, проговорил Паша. «Что еще у вас есть?» «Буррито из фасоли и риса», — принялся перечислять тот. «Говядина в слоеном тесте и чесночном соусе, рулет из индейки, суфле из шпината с голубиными почками». «Так, стоп!» — с трудом протолкнув обильную слюну, потребовал Макс. «Принеси к нам этого, блин! Как же его?» «Суфле из шпината?» — подсказал официант. «Буратино неси из фасоли с рисом», — вспомнил Макс. «И это, поскорей, а то что-то у нас аппетит разыгрался». «Так-с», — чиркая в блокнотик заказ, пробормотал лорд-подавальщик. «Молодому человеку буррито, а вам, — узнал он у Паши, — что прикажете?» «Мне чего попроще. Неси говядину в слоеном тесте в чесночном соусе». «А на десерт?» «Тут вам карты в руки», — с барственной небрежностью дозволил Паша. «Нам Леха много порассказал о ваших вкусных тортиках». «Кто, простите, рассказывал?» — склонив голову, поинтересовался официант. «Как кто?» От обуявшего его изумления Макс даже привстал. «Вы что, дядя, из тайги в Москву на перекладных пришли? Это ж, блин, уму непостижимо не знать дядю Лешу Миллера, главу «Газпрома». Однако...» «Виноват», — краснея пропищал пристыженный официант. «На десерт торт божественный, 693 килокалории, мандарины в коньяке, 142 килокалории и торт-суфле ягода-малина». «Сколько?» — спросил Паша. «Что, сколько?» — не понял официант. — Килокалорий сколько? — 215. То ли опечалил, то ли обрадовал тот. Макс с Пашей переглянулись. Последний прерывисто вздохнул и после секундного размышления приказал. — Неси божественный, тот, который почти 700 килокалорий. — Долго ждать? — Мастер на месте. Пока вы откушаете первую перемену, десерт будет готов. Наш кондитер, Виталий Ильич Вяземский, признанный гений кулинарного творчества. Кстати, прикажете подать чаю? Можно, кивнул Паша. А какой имеется в наличии? Зеленый пекое, начал перечислять официант, обладает мягким тонким ароматом и нежным цветочным послевкусием. Есть геокуро тайп с несколько взбалмошными ореховыми тонами. Но я порекомендовал бы Джейду нежнейшие почки нераспустившегося чая. — Ну, Джейду так Джейду, — разрешил Паша. — А мне? Макс несколько раз беззвучно повторил название, чтобы не сбиться, и заявил. — Мне пекое, то, которое с цветами. — Хорошо. Официант с поклоном удалился. «Через 10 минут вам подадут блюдо. Пока же, если хотите, можете отпить по бокалу красного вина». «Так это...» — Паша оглянулся в поисках пепельницы. Но кроме серебряной вазы, выполненной в форме цветка лотоса, ничего обнаружено не было. «А курить где прикажете? И окурки выбрасывать? На подворье, что ли?» Официант, не говоря ни слова, обошел столик, подошел к вазе, снял крышку и сказал: «Вот сюда, пожалуйста, сбрасывайте пепел». Развернувшись, подошел к входу, поклонился и церемониальным тоном закончил. Как уже было сказано выше, первая перемена приспеет через 10 минут, а десерт примерно через полчаса. Заказанные и принесенные блюда никак не впечатлили капитана Мартынова и Макса. Более того, например, буррито оказалось блинами, свернутыми трубочкой, в которую напихали фасоли вперемешку с рисом, а говядина в слоеном тесте под чесночным соусом обыкновенной поджаркой, которую бывший старший оперуполномоченный гокотонской полиции порой себе стряпал на скорую руку, когда опаздывал на службу. Чай также не произвел впечатления. Слабоватый, воняет странно, к тому же совершенно безвкусный. В пакетиках оно получше будет. Если и торт божественный, прости господи, окажется таким же дерьмом, то Виталия Ильича Вяземского, коего официант назвал признанным гением кулинарного искусства, можно без сожаления отправлять на тот свет не только за измену родины, но и за изготовление избыт некачественной пищевой продукции. Но торт, поданный на резном деревянном блюде двумя поварами, в накрахмаленных до фанерной жесткости белоснежных колпаках и фартуках, превзошел все. Источающее нежнейшее благоухание нечто, украшенное башенками из хрустящих вафель, пропитанное выдержанным коньяком, душистыми взбитыми сливками, так и призывало наплевать на предостережение диетологов и немедленно приступить к незапланированному набору веса путем поглощения этого божественного продукта, украшенного кремовым замком, крестьянскими домиками, садиком, шоколадной лошадкой и прочими приятными на вкус изворотами. Паша с Максом переглянулись и приступили к делу. На уничтожение тортика у них ушло примерно минут 10. Причем, если бывший офицер гокотонской полиции, поначалу, образно выражаясь, щелкал клювом, выковыривал вилочкой из вафельного замка маленькие бочечки из пропеченного теста, заполненные коньяком, то менее привередливый Макс пихал все без разбору в рот серебряным черпачком. Видя это, Паша поменял вилку на ложку и заработал активней. Теперь он не только умудрялся перехватывать наиболее вкусные места вафельного замка, облюбованного напарником, но даже исхитрился сожрать шоколадную лошадку, отложенную Максом для того, чтобы ею полюбоваться, а заодно половину зефирной деревни и мармеладные колодцы, заполненные до краев красным вином. Расправившись с этим произведением кулинарного искусства, Паша сыто рыгнул, прикрыв деликатно ладошкой рот, откинулся на спинку кресла и слабым, истомленным от обильного обжорства голосом попросил стоящего столбом официанта: «Счет, любезный!» Тот встрепенулся и, изогнувшись в полупоклоне, протянул на подносе, украшенном затейливыми индийскими мотивами, коротенький листик. С барственной небрежностью Паша взял счет, сощурился и... Блин! Мама дорогая! На выходе калькуляция уступала всего 100 рублей его милицейскому полугодовому жалованию, а обязательные 20-процентные чаевые составляли квартальную премию. Хоть Мартынов и был обескуражен и удивлен столь вызывающими накрутками, тем не менее, памятуя о том, что нынче он олигарх с Ямала, следовательно, не нищий, Паша, передавая счет напарнику, потребовал: «Максим Игоревич, не откажите в любезности, позолотите ручку человеку!» Тот кивнул, вынул из внутреннего кармана пиджака портмоне, набитое банковскими карточками, выбрал одну, но прежде чем приступить, стал придирчиво изучать счет. Пока Макс занимался этим, Паша прикурил от золотой зажигалки душистую тонкую сигарету и, выпуская облачко душистого дымка, обратился к официанту. — Голубчик, славно мы у вас покушали. — Славно. Буррито с говядиной даже лучше, чем я позавчера в Лондоне снедал. Похвально, похвально. Подавальщик, смущаясь, покраснел. — Но торт, братец, вершина творчества! — А я вам что говорил? — кивнул седовласый гарсон. — Вяземский Виталий Ильич считается признанным мастером своего дела. — Кстати, о нем родимом! Балуясь золотой зажигалкой, продолжил Паша. — Надо бы наградить этого кулинарного шамана! — У нас это не принято, — опечалился тот. — 20-процентные чаевые — это то немногое, что нам позволено. — Вот, блин, довели народ! — протягивая чек к оплаченному счету, искренне возмутился Макс. — Надо немедленно исправлять ситуацию! — роясь в портмоне, отметил стажер. Выудив тоненькую стопку евро, он протянул официанту и, как бы извиняясь, проговорил: «Возьмите, уважаемый». «Берите, берите. Тут, правда, всего ничего. Кажись, чуть больше 2500 денег, но вы берите. Это вам за труд». «Который будет оплачен еще большей суммой», — подхватил Паша, «когда вы приведете к нам вашего скромнягу, господина Вяземского». Мгновенно сцапавши и надежно упаковав во внутренний карман фрака деньги, официант покорно склонил голову и голосом до краев, наполненным уважением господам, понимающим тяготы работников хлопотного ресторанного дела, произнес: «Я постараюсь убедить Виталия Ильича в необходимости выслушать слова благодарности от вас», — сказал и с поклоном удалился. А Макс немедленно вынул из серебристого кейса ноутбук, сгреб в сторону остатки ужина, установил компьютер, включил, подождал, пока тот загрузится. Затем пальцы стажера с проворством пианиста-виртуоза заскользили по клавиатуре. На мониторе появилась надпись на английском, продублированная на русском. «Для перевода со счета на счет введите пароль». Проказливо хохотнув, Макс развернул ноутбук таким образом, чтобы вошедший в кабинет Вяземский первым делом увидел его. Что, в принципе, и произошло, когда Вяземский, одетый в белоснежный халат, переступил порог. Не дав ему опомниться, Паша, выражая восторг, приобнял кулинара за плечо и правой рукой, на запястье которой был золотой браслет, чиркнул острым углом ограненного бриллианта по шее, оставив едва заметную царапину. Этого было достаточно, чтобы напыленный на грань фармакологический состав с сумасшедшей скоростью парализовал центральную нервную систему, превратив Вяземского в обездвиженную куклу, способную мыслить, отвечать на поставленные вопросы, но не предпринимать никаких активных действий. Выпроводив из кабинета официанта, Паша уселся прямо на антикварный столик и, глядя в глаза ничего не понимающего Вяземского, проговорил: «Прежде чем начать наш допрос, — он поправился, — разговор, — хотелось бы выразить мое самое искреннее восхищение вашим тортиком». «Браво, маэстро! Ну а теперь о деле». «Кто вы?» Шевеля посиневшими губами, спросил Вяземский. «Хотя можете не отвечать. У вас в любом случае будут огромные неприятности». «Вот так новости!» — изумился Макс. «А за что?» «За то, что мы хотим вас отблагодарить за вкуснейший торт? Или за то, что собираемся перекинуть 300 миллионов долларов с вашего секретного банковского счета в Швейцарии и поместить всю сумму равными долями между почти 5000 детских домов России?» «Максим Игоревич», — попросил Паша, — «давайте не будем больше нахваливать кулинарные способности Виталия Ильича. Может, сразу перейдем к делу?» «Давайте лучше сразу», — согласился Макс. «В таком случае приступим», — туша сигарету в серебряной вазе, произнес Паша. «Некоторое время тому назад вы, будучи в составе официальной правительственной делегации, были завербованы представителем так называемого Ордена Ста». «Я?» — холодея от страха, промолвил Вяземский. «Отказываюсь говорить с вами и немедленно требую к себе адвоката». «Да вы что, вконец оборзели?» — годливо улыбаясь, спокойно поинтересовался Макс. «Мы и так из графика вышли, поглощая вашу жратву, буррито и прочий мусор. Так вам еще адвоката подавай, обойдетесь». «Согласен», — кивнул Паша, — «адвокаты нам без надобности. Вы, Виталий Ильич, столковались с вербовщиком продать родину в лице Управления национальной стратегической безопасности Российской Федерации всего-то за 300 миллионов баксов. Вы, наивный, думали, что ваши поиски сверхсекретного управления, о котором не знает даже президент, останутся в тайне?» Вяземский молчал. «Да ни за что в жизни! Вас вычислили через неделю после того, как вы стали сливать информацию на сторону, используя для этого электронную почту, зарегистрированную в Рамблере на имя Иванов Иван Иванович». «Как банально!» — поморщился Макс. «Не буду возражать», — согласился Паша. «С воображением у Виталия Ильича и в самом деле туговато. В противном случае он бы непременно обратил внимание на слежку. А так расслабился и, как говорится, нарвался». «Ну что, Максим Игоревич?» — обращаясь к напарнику, проговорил он. «Вводите пароль для переброски денег со счета на счет. Пусть господин Вяземский полюбуется, как быстро хиреют денежки, заработанные преступным путем». Макс с демонстративной небрежностью, не прибегая к записям на бумажке, ввел в окно 3 20-значные группы цифр, затем подтвердил желание избавиться от 300 миллионов долларов, закрыл ноутбук, упрятал в серебристый кейс и проговорил. «Вот и все. Теперь вы нищий и больной. Короче, радуйтесь жизни, как все», — он обратился к Паше. «У вас, коллега, все? Или есть еще чем порадовать Виталия Ильича перед тем, как мы покинем пельменную русской елей?» «Только одно». Капитан Мартынов снял с запястья золотой браслет, оставив платиновый, украшенный бриллиантами. Затем надел украшение на руку Вяземского и так прокомментировал столь широкий жест. «Знак благодарности за вкусный торт. К слову сказать, ужасно ценный знак признательности. 3 бриллианта, 1 4 карата, 2 по 3. Снять браслет с руки не получится. На инструктаже технари пояснили, спайка между звеньями и замок выполнены из углеродистого сплава, не подлежащего разрыву. К тому же браслет стоит примерно 100 000 долларов. Кто ж по собственной охоте от этого богатства избавится?» Он деловито глянул на часы. «Примерно через 10 минут к вам вернется способность двигаться. Тогда сможете вызвать скорую помощь. Они, естественно, заказ примут и отправят к вам врачей, но застрянут в пробке в районе ВДНХ. Не дождавшись эскулапов, вы отправитесь на тот свет в качестве ингредиента для приготовления чертями торта в аду. Вот так-то». «Почему ты хочешь моей смерти?» — слабее осведомился Вяземский у Паши. «Что лично я сделал тебе плохого?» «Ты убил егеря Куликова!» «Какого нахрен егеря? О чем ты мелешь? Да я знать не знаю ни о каком егере Куликове!» «А между тем, сучий потрох!» — скверно усмехнулся Паша. «Из-за твоей неуемной алчности в поселке Русской Гакатонского района застрелили в затылок человека, а у него, между прочим, осталось 3 детей. Еще чуть не погиб Новиков, тот самый из Управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100», которого ты, сука вшивая, сбыл за 300 лямов зелени каким-то мудакам. Так что прощай, гнида!» Сказав это, Паша и Макс оставили кабинет и быстро зашагали к выходу. Оказавшись на свежем воздухе, они уселись в поджидавший их джип, который, тут же газанув, вылетел с автостоянки, чуть не задев бампером выскочившего их провожать благообразного официанта, заработавшего от так называемых «дорогих гостей» около 5000 евро.